После секундного колебания Буртик толкнул приятеля плечом, и оба двинулись за своим закованным в железо провожатым. «Бегом, бегом!» Добежали до лестничной площадки, и тут враг мастеров повел себя непонятно. Он свернул в узкий коридор, вышел на потайную лестницу и снова начал подниматься наверх. Потайной ход кончился, крыша. Перед мастерами выросла дверь остроконечной башенки. «Быстрее!» — приказал стражник и первый полез в дверь. Когда все забрались в башенку, он снял шлем. Мастера ахнули. Перед ними стоял не Гугу, одетый в железные латы с чужого плеча, здоровый и невредимый. Из-за его спины выглядывало бледное, но счастливое лицо Эты. «Потом, все расспросы потом!» — торопил мастеров Негугу. «Огонь уже у бочек!» «К взлету!» — скомандовал Буртик. Все бросились по местам. Буртик нажал кнопку. С ревом загорелся порох. Башня вздрогнула. Один за другим лопнули. Державшие ее болты, ракета рывком поднялась в воздух. Мимо ее окон пронеслись четыре угловые башни, окутанные дымом, и корабль, набитый бездельниками. По желтой ленточке дороги ползла темная точка. Это приближался к цели гонец, посланный полгода назад князем Мудрилы. Замок уходил вниз, становясь все меньше и меньше. Блеснуло пламя, железные башни покачнулись, и крепость бездельников с ужасным грохотом взлетела на воздух. Под ракеты уже проплывали дремучие леса, а позади все еще клубилось и поднималось черное облако дыма. Так погибли железный замок и его обитатели, самые коварные и злые из всех бездельников. Глава 16 и... последнее. Ответ на загадку, как попал Негугу в замок, оказался простым. Очутившись в лесу, он решил выполнить намеченный ранее мастерами план — поймать бездельника и в его платье проникнуть в замок. Другу мастеров повезло. Враг, который попался ему в руки, оказался начальником королевской стражи. Этот вояка из лени никогда не снимал глухой шлем, закрывавший лицо. Негугу легко проник в замок и стал жить в нем, дожидаясь момента, когда сможет помочь друзьям. Куда делся перепуганный до полусмерти и раздетый до трусов воин, никто никогда так и не узнал. Пока мастера слушали рассказ товарища, ракета, прорезая облака, со свистом неслась вперед. Леса, желтые пески, снова леса, города и, наконец, море. Синее, большое. Ракета словно повисла над ним без движения. Показался берег и стал расти на глазах. «Какие веселые разноцветные пятнышки на берегу!» — воскликнула Эта. «Нет, это не пятнышки, это дома! Как их много!» «Город маляров, а вот и порт корабельщиков!» — радовались мастера. Буртик наклонил рули, и ракета, взмывая тучи песка и пыли, села, можно даже сказать, шлепнулась неподалеку от домика с мачтой. Путешественники вышли из ракеты и направились к нему. Над ним по-прежнему висел красно-голубой флаг. Когда путешественники подошли поближе, из форточки высунулся бомб-брамсель, встопорщил блестящие черные перья и отчетливо произнес слова, которых столько лет ждали от него. «Труд и победа!» Ветер, который дул с моря, развернул флаг и пригнал облако. Оно тоже было похоже на кита. Облако заметило мастеров и остановилось. Не хватало жаворонка, но он еще прилетит. На этом лучше всего и закончить повесть о необыкновенных приключениях двух мастеров в стране бездельников. Конец книги. Прочитано по изданию «Святослав Сахарнов. Гак и Буртик в стране бездельников». Издательство «Русич. Смоленск». 2006 год.